абстрактное и конкретное. Понятие «конкретное» употребляется в двух смыслах. Во-первых, как непосредственно данное, чувственно воспринимаемое и представляемое целое. Во-вторых, в теоретическом мышлении конкретное выступает уже как система научных определений, выявляющих существенные связи и отношения вещей, событий, единство в многообразном. Если первоначально конкретное дано субъекту в виде чувственно-наглядного образа целого предмета, витающего в представлении, мысленно еще не расчлененного и не понятого в его закономерных связях и опосредствованиях, то на уровне теоретического мышления конкретное выступает как внутренне дифференцированное целое, понятое в его противоречиях. Если чувственно-конкретное является бедным отражением явлений, то конкретное в мышлении – это более богатое, сущностное познание. Конкретное противоположно абстрактному, как одному из моментов процесса познания, и осмысливается в соотношении с ним. Под абстракцией чаще всего понимают нечто мысленное, понятийное, в противоположность чувственно-наглядному. Абстрактное мыслится и как нечто одностороннее, бедное, неполное, отвлеченное от связи целого, свойства, отношения, формы и тому подобное. В этом смысле абстрактным может быть не только понятие, но и самый наглядный образ. Например, какая-либо схема, чертеж, стилизация, символ. Знание абстрактное в том смысле, что оно отражает как бы очищенный, рафинированный, уже тем самым обедненный фрагмент действительности. Феномен абстракции противоречив, он односторонен, оторван от трепещущего жизнью явления, но он только и есть необходимая ступень к познанию конкретного, полного жизни факта. Абстракция – это своего рода сколки целостных объектов. И наше мышление работает с такого рода сколками. От отдельных абстракций мысль постоянно возвращается к восстановлению конкретности, но уже на новой, более высокой основе. Это уже конкретность понятий, категорий, теорий, отражающих единство в многообразном. В этом состоит суть метода восхождения от абстрактного к конкретному. Процесс абстрагирования в этом свете выступает как своего рода реализация принципа «отойти, чтобы вернее попасть». Диалектика познания действительности состоит в том, чтобы, отлетая от этой чувственно данной действительности на крыльях абстракции, с высоты конкретного теоретического мышления, лучше обозреть сущность исследуемого объекта. Такова история и логика научного познания. Этот метод, согласно Марксу, есть способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его путем связывания понятий в целостную научную теорию, которая воспроизводит объективную расчлененность объекта и единство его существенных свойств и отношений. В «Капитале» Маркс блестяще применил именно этот метод. Начав с анализа простого экономического явления, отраженного в понятии товара, он, последовательно переходя к анализу все более сложных и содержательных явлений, деньги, капитал, прибавочная стоимость, заработная плата и другое, как бы взошел на вершину построения целостной картины современного ему капиталистического общества, выразив ее в стройной системе понятий, очистив логику от многочисленных эмпирических переплетений действительности. Это конкретное есть конкретное уже на новом уровне, обогащенном силой абстрагирующей мысли. Принцип конкретности, взятый в его неразрывной связи с абстрактным, требует подходить к фактам природной и общественной жизни не с общими формулами и схемами, а с точным учетом всех реальных условий, в которых находится объект познания, выделением его главных существенных свойств, связей, тенденций, определяющих другие его стороны.